Глава 19. Таппинг. Впервые я услышала о технике простукивания от врачей из клиники для молодежи. Они использовали ее в работе с подростками, чья жизнь была наполнена чрезмерным стрессом. И она действительно помогала. Они порекомендовали мне место, где меня могут ей научить. Однако я толком не представляла, во что ввязываюсь, пока не приехала на выходные на тренинг в штат Вашингтон. В основе таппинга, также называемого техникой эмоциональной свободы Emotional Freedom Techniques, EFT, лежит древняя технология. Акупунктура – это часть традиционной китайской медицины, ТКМ. Специалисты по акупунктуре втыкают в кожу крошечные иглы, проходя вдоль энергетических линий – чи или ци, так называемых меридианов. Я видела, как она помогает при хронических болях, бесплодии и многих других хорошо изученных заболеваниях. Тем не менее, прежде я никогда не слышала, чтобы ее применяли в психотерапии. В EFT-терапии используются самые интенсивные энергетические точки для этих эмоций, которые объединяются в единую последовательность. Человек, который изобрел эту методику, был священником и тренером. Многие люди, которые ее практикуют, не являются дипломированными специалистами в области психического здоровья, что меня немного нервирует в контексте травмы. Они учат людей выполнять эту последовательность самостоятельно. Похоже, что при использовании этих техник организм естественным образом снижает уровень эмоций. Появляется все больше доказательств того, что они эффективно помогают повысить эмоциональную регуляцию, даже в отношении неконтролируемой тяги и симптомов травматических рефлекторных реакций. Для формирования мышечной памяти придется потренироваться, однако большинство людей уже запоминают последовательность через 2-3 занятия. У меня эта методика ассоциируется с акупрессурой, в которой вместо игл используется прикосновение к телу. По сути, EFT-терапия – это сама акупрессура, разработанная для снижения интенсивности испытываемых эмоций. Эмоции не обязательно относить к плохим или хорошим. Однако если они не проходят, либо чрезмерно интенсивные, они могут причинять человеку страдания. Пример. Дарью пугают мосты. Во время поездки по мосту через реку или долину, как только кончается наземная дорога, у нее замирает сердце. Девушка помнит, как дразнил ее старший брат. Все остальные дети весело бежали по железнодорожному мосту, а она не могла сдвинуться с места. Как назло, Дарья живет рядом с заливом, и ей приходится часто пересекать мосты. Она боится, что во время ее поездки случится землетрясение. Ей снятся кошмары на эту тему, от которых она просыпается в липком поту и слезах. Ассоциация с объектом или контекстом, которые вызывают эмоции после напоминания о каком-либо событии, является условной реакцией. Слово «условное» означает связь проявляемой эмоции с конкретным триггером. Получается петля обратной связи. Порочный круг, из которого человеку просто так не выбраться. Тут-то на помощь и приходит EFT-терапия, позволяя эту петлю разорвать. Последовательность начинается с постукивания вдоль боковой стороны руки. Мы называем это точкой установки. Между основанием мизинца и складкой запястья на тыльной стороне руки находится это место, где нужно начинать выполнение упражнения. Вы можете постукивать по этой области всеми пальцами или ладонью другой руки, повторяя установочную фразу. Когда закончите, продолжайте выполнять эту последовательность. Я постукиваю по каждой из зон по 5-7 раз, однако некоторые выполняют гораздо большее количество постукиваний, по 30 и более. Похоже, нет единого мнения о том, как лучше выполнять эти упражнения. Я делаю это в медленном темпе, однако некоторые инструкторы работают быстрее. Так что, повторюсь, тут все индивидуально. Подберите вариант, который будет удобен вам. Постукивайте по голове двумя пальцами каждой руки. Можно использовать одну руку. На самом деле вы можете даже просто представить себе эти движения, и уже это активирует соответствующие области мозга. Начните с макушки, продвигаясь к внутренней части брови, затем к виску, затем к скуле под центром глаза. После этого постукивайте одной рукой под носом и у верхней губы. затем у нижней губы и у подбородка. Теперь опять обеими руками перейдите к зонам, где ключицы соединяются с грудиной. Чтобы найти это место, нащупайте бугорок, где ближе к центру заканчивается ключица. Поставьте указательный палец на этот костный выступ, а остальными пальцами постукивайте по вертикали вдоль грудины. Последняя зона расположена прямо под мышкой, где проходит линия бюстгальтера. Поднимите руки словно крылья и постукивайте по этой области тыльной стороной ладони. Либо же, если вам это подходит, скрестите руки на груди и кончиками пальцев постукивайте по противоположным подмышкам. Большинство людей, обучающих методике EFT, используют немного другую версию последовательности. Я проходила обучение уже у 3 разных инструкторов и в своих демонстрациях сочетаю все 3 техники. Как и с остальными соматическими техниками, я не рекомендую использовать травматические воспоминания, когда вы выполняете это упражнение самостоятельно. Тем не менее, это не означает, что мы не можем работать над симптомами травмы в настоящем моменте. Эмоциональная и физическая боль – это просто сигналы, передающиеся между мозгом и телом. Вы можете понизить их интенсивность, при этом продолжая обращать на эти сигналы внимание и работать над их причинами. Таппинг можно использовать для проработки симптомов перенесенной травмы, чтобы переключить нашу нервную систему из состояния чрезмерной или недостаточной активации. На самом деле было проведено достаточно исследований этой методики, чтобы ее можно было назвать научно обоснованным методом лечения ПТСР. Когда вы получаете доступ к неприятным эмоциям во время выполнения таппинга, ваша нервная система меняется таким образом, что перестает бурно на них реагировать. Со временем мозг перестраивается, и эти эмоции перестают проявляться столь интенсивно. Я рекомендую использовать установочную фразу, чтобы вместо «я чувствую что-то» использовать «имеется что-то». Звучит почти одинаково, однако эти послания будут восприняты мозгом по-разному. Когда вы говорите от первого лица, то тем самым сообщаете своему мозгу, что отождествляете себя с этими эмоциями, что они вам принадлежат, что вы к ним привязаны. Если же дистанцироваться от них, нормализовать эти эмоции, потому что их испытывает каждый человек, то подсознание перестает идентифицировать себя с ними. Давайте выполним пару последовательностей, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Упражнение «Базовая EFT-терапия». Постукивая по боковой стороне ладони, 3 произнесите установочную фразу. Несмотря на то, что имеется нервозность, связанная с обучением таппингу, и я чувствую ком у себя в животе, я полностью принимаю все свои чувства по этому поводу. Произнесите подходящую вам фразу с учетом своих физических симптомов или другой эмоции 3 вслух или про себя. Теперь поочередно пройдитесь по обозначенным ранее зонам, произнося «это нервное чувство» или произнося другую выбранную вами эмоцию в каждой точке. Сделайте пару глубоких вдохов, когда закончите, и проверьте, как изменилось ощущение в вашем теле после выполнения упражнения. 2 раунд. Выберите что-то привычное, что не является для вас триггером. Если следующий пример вам не подходит, пожалуйста, выберите другую эмоцию и ситуацию. Лучше всего подходит что-то конкретное, особенно если вы можете связать это с каким-то недавним событием. Мы начнем с другой версии установочной фразы, которую нужно произнести 3, пока вы будете постукивать по боковой стороне ладони. Несмотря на наличие этой печали, чувство пустоты в груди, которое я иногда замечаю, когда мне хочется, чтобы кто-то был рядом, прямо здесь, прямо сейчас, я в безопасности. После того, как вы повторите это 3, повторно пройдитесь по всем остальным точкам. Постукивая в каждой зоне, произносите «это горе» или любую другую выбранную вами для 2 раунда эмоцию. Когда я дохожу до ключиц, чрезвычайно активной точки в акупрессуре, К27, иногда я говорю «я в безопасности», вместо того, чтобы снова назвать эмоцию. Во время выполнения упражнения по таппингу мы также оцениваем эмоцию и наши физические ощущения до и после по шкале SUDS. Так вы можете четко определить, изменились ли ваши ощущения. Дайте оценку от 0 до 10 по шкале SUDS сначала перед выполнением упражнения, а затем после. Если цифры плохо сочетаются с вашими эмоциями, вы можете оценить их как-то иначе. Например, как маленькие, средние или большие. Или использовать цветную термошкалу. Или смайлики от радостного до угрюмого. Здесь вас ограничивает только ваша фантазия. Упражнение – это чувство. Постукивая по ладони, трижды произнесите установочную фразу. Несмотря на то, что есть грусть от одиночества, это чувство разобщенности, почти как оцепенение, я бы оценил это чувство на 4 балла из 10. И даже несмотря на грусть, которую я испытываю, когда я думаю о своих друзьях, которых я давно не видел, мне интересно, смогу ли я изменить это чувство. Когда вы используете данную языковую конструкцию для своей установочной фразы, во время постукивания в каждой зоне говорите что-то вроде «это чувство одиночества» или «это грусть». Если эмоцию сложно назвать, вы можете использовать следующую эффективную технику. «Это такое-то чувство» или «это чувство жары и холода» или «это чувство недомогания». Если после первого раунда ваша оценка по шкале SUDS не изменилась, попробуйте повторить упражнение для этого же чувства. Изменились ли ваши физические ощущения? Изменилась ли эмоция? Попробуйте выполнить еще один раунд. Удалось ли вам понизить оценку до 0 или хотя бы ниже 2 баллов? Во время последнего упражнения мы затронули одну из ключевых травм развития у детей. Боль от связи и боль от одиночества чрезвычайно интенсивны, поэтому нам, взрослым, необходимо научиться безопасно с ними справляться. Связь может казаться неудовлетворительной, однако когда она отсутствует совсем, многие люди ее жаждут. EFT-терапия более эффективна, когда вы выбираете конкретное событие, связанное с конкретной эмоцией. Вспомните пару деталей, чтобы освежить воспоминания. По окончании вы можете проверить, сохранилась ли эта эмоция после выполнения последовательности. Упражнение «Контейнирование». Это еще одна разновидность упражнения «Контейнер», которое я уже описывала ранее. Она используется во многих других методиках, помимо EFT, включая EMDR-терапию. Представьте себе контейнер для самых мрачных воспоминаний, куда вы можете их поместить, чтобы они вас больше не тревожили. Это какая-то коробка или контейнер округлой формы. Он металлический, деревянный или картонный. Насколько плотно закрывается его крышка? Есть ли на нем защелка? Какого он цвета, размера, формы? Сколько он весит? Повторите установочную фразу 3 раза, заменяя выбранные вами детали. Несмотря на то, что имеется этот контейнер, наполненный проблемами, над которыми я еще работаю, сделанный из такого-то материала, примерно такого-то веса, такого-то цвета и расположенный в таком-то месте, прямо здесь, прямо сейчас я в безопасности. После этого пройдитесь по всем зонам постукивания, в каждой из них называя какую-то характеристику контейнера. В зоне ключиц я еще раз подчеркиваю, что я в безопасности. Это упражнение – одно из моих любимых. Я часто спрашиваю себя, могут ли в контейнере храниться стыд, чувство вины или страх. Иногда этот контейнер нужно оставить у кого-то дома или в другом значимом месте, чтобы вернуть его человеку, пытавшемуся передать вам эту нежелательную эмоцию. Упражнение «Ускользание». Это еще один инструмент EFT-терапии, который мне очень нравится. Он напоминает нашей системе, что нужно закрыть сеанс, что на сегодня работа закончена. Постукивая по боковой стороне ладони, произнесите следующую фразу. Несмотря на то, что сегодня я проделал определенную работу, мне еще многое предстоит сделать. Я продвинулся вперед, я вижу прогресс, и я знаю, что еще многое нужно сделать. И хотя я и горжусь собой за те изменения, которых мне удалось добиться сегодня, мне любопытно, на что еще я способен. Пройдитесь по всем точкам последовательности, произнося в каждой одно из этих слов или фразу. Некоторый прогресс, продвижение, любопытно. Если хотите, можете выбрать какое-то конкретное слово и просто повторять его в течение всей последовательности. Существуют десятки разных техник, однако приведенные мной упражнения идеально подойдут для начинающих, поскольку наглядно демонстрируют удивительную способность нашего разума менять наши воспоминания. Есть еще один момент, о котором я узнала от одного из своих инструкторов по таппингу, доктора Крейга Вайнера. Он применим к большинству людей, которые пытаются проработать свою травму. Порой ваша оценка по шкале SUDS не меняется после выполнения упражнения. Организм словно сопротивляется таппингу. Доктор Крейг описал три основные причины, по которым подобное может происходить. Я нашла подтверждение этому в своей практике и добавила к ним четвертый. Первое. Идентичность человека переплетена с его травмой. Это главная призма, через которую они видят свой жизненный опыт. Это то, как они определяют себя как человека в настоящий момент. Зачастую с помощью таппинга удается воздействовать на поверхностные аспекты проблемы. Однако основополагающие убеждения при этом никак не меняются. Второе. Человек не чувствует, что отпустить проблему будет для него безопасно. Это может быть связано с тем, что он не чувствует себя комфортно в отношениях с терапевтом или тренером. Возможно, он застрял в какой-то эмоциональной или физической опасности. Или же он, возможно, считает, что поддержание определенного уровня эмоций, особенно таких, как гнев или страх, помогает ему находиться в большей безопасности. Третье. Может быть и вторичная выгода, когда человек получает какую-то пользу от сильных эмоций. Как врач могу сказать, что наиболее распространенная выгода от своих психических симптомов – это ярлык инвалидности. Он помогает получать поддержку и уход со стороны семьи или профессионалов, не ходить на работу и иметь дополнительную финансовую помощь. Это еще одна причина, по которой я выступаю за гарантированный доход, чтобы люди могли тратить свое время по собственному усмотрению, а люди с ограниченными возможностями могли поддерживать приемлемое качество жизни. Четвертое. В своей практике я часто сталкиваюсь с так называемым чувством вины уцелевшего, когда человек испытывает чувство вины за то, что ему удалось спастись, за то, что ему пришлось оставить свою семью в лагере для беженцев, за то, что у его младшей сестры плохи дела. Это особенно заметно в наркологии, когда человек не может побороть зависимость, если большинство его друзей, а иногда и родных, продолжают употреблять. Одной из наиболее распространенных книг для изучения EFT-терапии является «The Tapping Solution». В ней описывается техника, отличная от предложенной мной. Она также призывает людей самостоятельно прорабатывать свои травмы, мысленно просматривая весь фильм своего детства в одиночку. Разработчик EFT-терапии Гэри Крейг описал процедуру личного покоя, в рамках которой он рекомендует составить список всего, что когда-либо беспокоило вас в жизни, и последовательно проговаривать все пункты из этого списка по мере выполнения последовательности. Я не решаюсь это рекомендовать, так как это может вскрыть некоторые глубокие раны, способные спровоцировать чрезмерные эмоциональные реакции или реакцию замирания, с которыми сложно справиться самостоятельно. Можете ли вы выполнить большинство этих упражнений? Безусловно. Тем не менее, прислушивайтесь к своей интуиции, если она говорит вам, что это будет для вас чересчур. Это еще одна возможность потренироваться, снова научиться доверять своим подавленным инстинктам. Что мне нравится в The Tapping Solution, так это то, что в ней рассматриваются не только эмоции, связанные с каким-то событием, но и хронические боли, фобии и влечения. Хотя мне и не удалось добиться аналогичного успеха со своими пациентами, я наблюдала определенные улучшения. Когда я изучала более продвинутые техники таппинга, мне очень нравилось говорить «и это может означать» или «я предполагаю, что это потому, что», давая своему разуму возможность закончить эти фразы самостоятельно. Еще одна полезная продвинутая техника – представить себя в детстве, когда вы прошли через какую-то жизненную трудность. Опять же, это не должно быть что-то слишком для вас тяжелое. Возможно, период, когда вам было одиноко или страшно. Представьте свою прическу, одежду, которую вы могли тогда носить, и детали комнаты, в которой вы могли находиться. После этого представьте, что вы взрослый, садитесь рядом с этим воображаемым ребенком и просите его разрешить вам провести ему EFT-последовательность, чтобы помочь снизить уровень испытываемых эмоций. Это фантастический способ вернуться назад во времени и исцелить прежние наши версии, этих изгнанников. Когда я обучаю EFT-терапии и практикую ее, я чаще всего использую две фразы, которые показали себя наиболее эффективными в контексте травмы. Я глубоко и полностью принимаю себя. Прямо здесь, прямо сейчас я в безопасности. Только представьте, как изменится ваша жизнь, если вы сможете в это поверить. Конечно, можно начать с меньшего, если эти слова кажутся вам неуместными. Я могу представить себе время, когда я приму себя. Прямо сейчас мне доступна определенная безопасность, и я учусь, чтобы ее стало больше. EFT-терапия помогает разобраться в убеждениях, которые нас ограничивают. Каким вы воспринимаете мир? Что вы думаете о себе? Заслуживаете ли вы успеха? Подумайте, на какие темы вы можете провести упражнения по таппингу, чтобы выявить эти ограничивающие вас убеждения. Хевенинг и таппинг – отличные техники для обучения детей, потому что эти методики помогут им регулировать собственные эмоции. Кроме того, их довольно просто освоить. Им должен обучать человек, находящийся в спокойном, вентральная ветвь блуждающего нерва, состоянии, с успокаивающим голосом, выражающим понимание.